Глава 28. Звезды красивые, да? Я лежала, почти не двигаясь, мысленно плавая в маленьком космосе ноющей боли, даже ощущала некоторое удовлетворение. Я решила, что откажусь, и будь что будет. Боюсь ли я? Теперь нет. Дочь Скорпиона не покажет им страха. Когда дверь вновь открылась, я села с прямой спиной, сразу почуяв неладное. Слишком уж решительно Таор вошел и слишком уж красноречиво навис надо мной. В руке волк держал кружку с водой. «Твое решение?» Без предисловий негромко спросил он, выпрямившись передо мной. «Примешь мою руку?» Я подняла подбородок, прямо взглянув в его глаза и твердо сказала. «Отказываюсь». Хмыкнул, посмотрел в кружку. «Воды?» «Да». С достоинством кивнула. Не хотела соглашаться, но в горле пересохло. Вздохнув, Таор почему-то задержал руку с кружкой. Раздраженно посмотрел на меня, а затем резко выплеснул воду на стену. Не понимая причин его поступка, я недоуменно проследила, как он наливает воду уже из кувшина. «Мушка попала», — прокомментировал он, криво усмехаясь. Приставил кружку к моим губам. Напоив, уселся рядом. Узкая лежанка скрипнула под весом тяжелого воина. «Больно?» — участливо спросил. «Да», — угрюмо подтвердила. «Поворачивайся, развяжу», — обронил он. Освобождая меня, заговорил. «Катерина, я бы предпочел, чтобы ты согласилась по своей воле. Серьезно». Развязав, он растер мне руки, помогая выпрямить их. Положил руку на плечи, поджимая к себе. Когда я попыталась вырваться, не позволил. «Ну что ты?» — тихо проговорил на ухо. «Перестань упрямиться. Знаю, ты уже представляла нас вместе». «Не представляла», — соврала, дернувшись. Тяжелая рука мужчины придавила меня за колено, заставляя остаться на месте. «Врёшь. Еще скажи, что я тебя совсем не привлекаю. Я держал тебя в руках. Видел. Чуял. Знал». Сглотнув, на это я предпочла не отвечать. «Сейчас нюх в порядке?» — напряженно отозвалась, скрывая смятение. «Можешь почуять мое нежелание». Таор на мгновение улыбнулся. «Нюх в порядке, а желание — это дело наживное, скорпиончик». Его пальцы ласкающе коснулись щеки. Я дернулась, и князь тут же убрал руку. «Для начала надо расслабиться». «Когда выберусь из подвала, тут же расслаблюсь», — заметила язвительно. «Может, и раньше получится», — ласково ответил волк. «Дай руку». «Отпусти меня, Таор». Ощущая, как к горлу снова подступает страх, я пыталась его вразумить. «Я не буду мстить. Я не такая, как предки. Просто уйду. Заберу мантикору и уйду. Не буду жаловаться королю, клянусь». Он помолчал, долго разглядывая мое лицо. «Я бы отпустил, если бы не интересовало, но я хочу, чтобы ты осталась со мной», — негромко ответил. Слова прозвучали для меня громом. Я поняла, что Таор меня не освободит. Глаза волка опасно блеснули в полумраке. Он сам взял меня за руку, погладил ладонь подушечками пальцев, заговорил. «Ты же не знаешь, как у великородных происходит соединение, да? Я расскажу. Прежде всего, мы надрезаем ладони, чтобы пустить кровь. Соединяем руки и произносим клятву, пока кровь смешивается. В книге великих родов появляется запись о том, что пара соединилась. Затем подтверждаем брак. Если не сделать этого в течение суток, запись исчезает». «Зачем ты мне это говоришь?» — возмутилась я. «Я дала тебе ответ. Ответ нет». «Сначала мы с тобой надрежем ладони». Он будто не слышал меня. Испуганно глянула на волка. Слишком самонадеянный, слишком уверенный, слишком сильный. Вытащив крупный нож, Таор глянул на меня и надрезал кончиком лезвия центр своей ладони. Затем потянулся ко мне. «Нет». Заверещав, я дернулась прочь, но он мгновенно разложил меня на лежанке, прижал с собой, зафиксировал руку и надрезал кожу. Как бы я ни отбивалась, затем прижал сверху своей ладонью. «Клятву говорить не обязательно», — уточнил Таор. Янтарный взгляд был решителен. «Но я клянусь быть тебе хорошим мужем». Я чуть не расплакалась, бессильно осознавая, что в эту минуту в местной книге регистрации появляется запись. «Ненавижу тебя», — выпалила я. «Я не сдамся, понял? Хоть что делай, не сдамся». Таор держал меня без усилий. «Упрямая, не сдаешься», — бархатно произнес он. «Я такой же. Ты мне, правда, очень нравишься». Свободной рукой он стал неспешно расстегивать и развязывать нагрудные доспехи, не спуская глаз с моего лица. «А брак подтверждает так, как я думаю?» «Нет», — проследила за его руками, с ужасом осознавая намерение. «Ты же не будешь...» «Таор, ты же не насильник!» Теперь я говорила умоляюще. «Не насильник», — кивнул он, рывком снимая с себя рубашку и обнажая в тусклом свете лампы широкие, угрожающе литые мускулы. «Помогите!» — что есть мочи, — крикнула я. «Помогите! Ш-ш-ш!» Князь, наконец, отпустил мою руку и одновременно зажал рот. «Хватит кричать!» Я дергалась, что есть сил, с отчаянием, понимая, что не вырваться. Волк сильный и тяжелый. Видела его поблескивающие глаза. Таор ничего не делал, просто придерживал меня и ждал, когда закончатся мои невеликие силы. Они таяли очень быстро. «Все?» — хрипло спросил Таор, когда я выдохлась. Он навис надо мной. «Не все!» — отчаянно вскрикнула я, забившись с остатками сил. Мужчина смотрел на меня, едва хмурясь. «Хорошо, давай мы с тобой просто спокойно полежим, да?» Со скрытой досадой сказал он, о чем-то раздумывая, и вдруг резко вскочил. Черная тень метнулась от двери к нему, и волк мешком упал на пол. Передо мной предстало искаженное от бешенства лицо князя Воронов. «Наяр!» — судорожно выдавила из лежачего положения. Моментально подхватив, Наяр поставил меня на ноги, быстро оглядел, а затем коротко и крепко обнял. «Едва успел», — глухо проговорил он, надежно стискивая меня в объятиях. «Кто-то совсем забыл про границы». Всхлипнув, обняла своего самого надежного друга, прижалась к плечу. От нахлынувшего облегчения задрожали и окончательно ослабели ноги. «Он меня... Он... Руку... Я не... А они... И Кора...» Жаловалась я сейчас, не связно. «Все, все. Знаю, уже знаю». Ворон успокаивающе гладил меня по голове. «Это неважно. Брак не закреплен. Ты в безопасности. Все кончилось». Он не разжимал рук, дав мне время, чтобы немного успокоиться. «Ты убил его?» Всхлипнув еще раз, я глянула на безжизненное тело Таора, испытывая страх от того, что он может быть мертв. «Пока нет», — кратко ответил Наяр. «Можешь идти?» Кивнула, ощущая себя слабой, но вполне ходячей. Ворон осмотрел мою руку, невесомо тронул порез на ладони. Черные глаза опять стали матовыми, страшными. «Псы!» Он тихо, сквозь зубы неразборчиво выругался, но тут же взял себя в руки. «Я иду первым, ты за мной. Могут встретиться волки. Держись за три шага от меня». Кивнула, перешагивая через ноги Таора. Как и сказал Верховный, Наяр оказался мастером, которому не требовалось оружие. Мы двинулись по узким коридорам наверх. Следуя за черной фигурой, я даже начала улыбаться. Радость от неожиданного спасения возвращала мой оптимизм с любопытством на видное место. Когда мы поднялись, я приметила еще одну знакомую фигуру. «Величество?» — ахнула я. Дракон, похоже, собирался поспешно, потому что был только в рубашке и штанах, без своего обычного камзола. Красивое лицо при этом было искажено яростью. В длинных когтях он неаккуратно сжимал горло старейшины Грера, еще живого. Король обернулся на звук, увидел нас и сразу разжал руку. «Крошка!» Старейшина повалился на пол. Его величество шагнул ко мне. Цепко оглядел с ног до головы, мгновенно оценивая багровые следы на запястьях. «Держали связанной. Вижу. Еще что-то делали с тобой?» Голос дракона был нежен. Он заботливо пригладил мне встрепанные волосы, поправил горло сбившейся рубашки с оторванной пуговицей. «Заперли в подвале, шантажировали. Мантикору мою подстрелили на лету. Я не знаю, что с ней сейчас». Обиженно перечисляла я, жалобно глядя в наливающиеся кровью глаза дракона. «Таор к браку склонял». «Еще?» Голос дракона прозвучал глухо. Я отрицательно помотала головой. «Точно?» Король приподнял мне повыше подбородок, внимательно заглянул в глаза и, удостоверившись в ответе, с облегчением выдохнул. «Ваше Величество», — проговорил Наяр, обращая на себя внимание. Дракон поднял голову. После обмена взглядами, во время которого, уверенно, они говорили «по лицу», короля прошла короткая судорога. Он подхватил мою порезанную руку, глянул. «Грер!» — многообещающе мурлыкнул король и всем корпусом развернулся к старейшине. Я радостно облизнула губы. Старейшине пора было обклеиваться подорожниками. Почувствовав неминуемую расправу, старый волк торопливо заговорил, на коленях подползая к ногам короля. «Ваше Величество, Миса хотела уйти, мне пришлось удержать ее до вашего возвращения. Пощадите, хаос вырывается на свободу, мы бы не справились. Я должен был позаботиться о своих». «Ты позаботился и ответишь за свои решения, Грер», — зло произнес дракон. Желваки ходили по его щекам. Ящер явно удерживал себя от необдуманных поступков. Помолчав, он тряхнул головой, обращаясь ко мне. «Мантикора выглядит неважно, но жива. Я видел ее». Поведал коротко, и я облегченно выдохнула. Сознание то и дело рисовало мне труп мантикоры, утыканный стрелами. «Моя корочка жива». Король повернулся к Наяру. «Созови совет. Нам есть о чем поговорить. Грера и Таора туда же». Наяр склонил черную голову, чуть улыбнулся мне и мгновенно исчез в окне. А я прикусила губу, ощущая, что мне не до мести волкам. Сейчас я ощущала, как незапертая камнем сила разливалась внутри, поднимаясь все выше, как вода в наводнение. Еще немного и польется через край. «Мой король, прежде чем вы начнете разбираться, полетели к порталу?» Я подала голос. Слова повисли в воздухе, преобразуя его в оглушительную тишину. Я засучила рукава, демонстрируя живые, светящиеся на руках созвездия. «Хочу закрыть его. По-настоящему». «Миса», — прошептал Грер. «Девочка, ты пробудилась», — восхитился дракон, уже не обращая на старейшину внимания. Он бережно дотронулся до моей руки. «Хочешь сделать это сегодня?» Я настойчиво посмотрела на дракона, чуть подрагивая от переполнившей меня силы. «Лучше, пожалуйста, немедленно», — уточнила максимально вежливо. Когда дракон опустил меня на землю, в мертвом лесу царила кромешная тьма, которую освещали только звезды и тонкая нитка, прикрытого накануне портала. «Начинай», — единственное, что произнес король, вставая за моим плечом. Я сосредоточенно кивнула, обнажая созвездие. Взмах. И вот уже спираль поползла по воздуху. Она такая яркая в этой темноте, словно неоновый луч. Я резко крутнула рукой, обводя ею затихший портал. Он вздрогнул и раскрылся, но не полностью. «Закрывай», — глухо произнес сзади дракон. «Сейчас, не торопите, меня же никто не учил, я должна понять технику». Мне было не до этикета, голос срывался от напряжения. Дракон за спиной замолк и больше ничего не говорил. Разные по сложности действия. Создать портал в этом мире и создать портал в хаос. В первом случае ощущение, будто открываешь занавеску. Во втором ты дергаешь тяжелую бронированную дверь, и она заперта. В этом мире из точки А в точку Б открыть портал гораздо легче. А еще его не надо закрывать. Он закрывается сам, будто занавеска. Чтобы отодвинуть ее, достаточно одной руки. Портал в хаос открывается иначе, тяжелее. При этом самостоятельно такой портал, судя по всему, не закрывается, а, возможно, нужны обе руки, чтобы управлять этой дверью. Я уже поняла. Стоит махнуть сверху вниз, и просто разрежешь пространство. Для портала решила плавно вести круг. Синхронно взмахнув обеими руками по часовой стрелке, я обнаружила, что открытый портал обрел правильную круглую форму. Голубой неоновый круг. Красивый. У меня не было времени любоваться. Сейчас я была в роли хирурга, который впервые режет человека. При этом хирург не изучил учебник, потому что учебника у него нет. Так что хирург режет по наитию. И ему страшно, но очень интересно. «Так, хороший мой, а теперь ты закроешься?» Пробормотала я, с усилием ведя спирали в обратную сторону по часовой стрелке. Портал мигнул, но не закрылся. Гадство. Я уже вся взмокла. Из портала, как назло, высунулась чья-то любопытная морда. «Прочь!» — зло прокричала я. Морда поспешно исчезла. «Может, еще докрутить против часовой стрелки?» Судорожно сделала еще один круг, и ничего не произошло. Еще один. Ничего. «Чтоб тебя! Чтоб тебя полностью!» Шепотом ругалась я, уже забыв про замершего сзади дракона. Держать спирали становилось все тяжелее. «А если...» Я до крови прикусила губу и, наплевав на логику, начала двигать руками, как мне удобно. Правой рукой в одну сторону, левой в другую. Круг, еще круг. Сейчас спирали, ладно, ложились на открытый круг. Хорошо. А теперь обратно. Круг, еще круг. «Давай!» — стиснув зубы, просила я. «Сколько кругов он тогда наложил?» «Стоп, а может и вправду? Количество когда-то наложенных спиралей имеет значение? Тогда у меня минимум 4 варианта, как их накладывать. А сколько я уже наложила в этом варианте?» 2. «Не уверена», — подала я голос дракону. «Но у меня есть идея. Попробую». Я ждала от него мрачного «аккуратнее». Просто согласие, нетерпеливого рыка, отказа или молчания. Но никак не ожидала того, что он сделал. Дракон мягко положил ладони мне чуть выше уже дрожащих локтей, аккуратно поддерживая и уверенно шепнул. «Смелее, крошка, действуй». «Самый лучший король в мире». Вдохновленная поддержкой, я крутнула спираль, а затем еще и еще. С каждым кругом моя уверенность крепла. Именно так должно быть, обязано быть. Спирали швами накладывались одна на другую. 10, затем 15, а на 17-й портал волков наконец потемнел, но еще не был черным, как ночь. «Значит, 18», — прошептала я, делая еще одну спираль. И тогда он погас окончательно. Я подождала, чтобы мои звездные спирали сжались и замерли звездочками на своих местах. И только тогда окончательно поверила, что у меня получилось. «Есть!» — хриплым от напряжения голосом воскликнула я, облегченно оборачиваясь к дракону. «Есть!» Только его ответ где-то потерялся, и небо почему-то резко изменило положение. «Катя!» — донесся издалека сильный голос дракона. «Катя!» «Я здесь!» — слабо произнесла. «А вы где?» «Рядом», — свирепо ответил он, двигая рукой под моей головой. «Опять чем-то недоволен». «Ты потратила слишком много силы, отдала почти все», — услышала короля. «Так нельзя, я поделюсь с тобой. Приоткрой рот». «Рот?» Я медленно соображала. Не дожидаясь ответа, мужские пальцы крепко нажали на щеки, заставляя приоткрыть губы, и король тут же резко накрыл мой рот своим. «Это не поцелуй». Что-то заклокотало в его груди, и дракон сделал сильный выдох в меня. Опалило так горячо, что из глаз брызнули слезы. «Меня сейчас расплавит». Я пыталась отвернуться, хоть чуть-чуть вдохнуть прохладного воздуха леса, остудить горящее горло и легкие, но мужчина крепко держал мою голову, зажимал нос, не отпуская и не отнимал горячего рта от моего. «Вдыхай», — услышала команду. Он держал меня, пока жар не опустился мне в грудь и только тогда приподнялся. Я судорожно вдохнула ртом. Еще, еще. Воздух казался божественно ледяным. «Что это? Что это было?» Залепетала, пытаясь одновременно понять, какая у меня степень ожога слизистой, но вроде бы все было в порядке. «Дыхание дракона». «Король говорил надо мной. Чистая энергия, чтобы твоя сила не потухла. Полежи. И больше не трать силу до конца». Его голос звучал повелительно, так что я покорно продолжила лежать. По телу блаженно растекалось горячее тепло. Вставать совершенно не хотелось. Я чувствовала, как огонь разбегается по венам. «Я же не стала драконом?» — уточнила. «Нет», — усмехнулся низкий голос. «Драконом можно только родиться. Ты все еще скорпион». Без портала в лесу кромешная темнота. Я видела только небо. «Звезды красивые», — сообщила я вслух. «Да, звездочка», — дракон не спорил. «Правильно, не надо со мной спорить». «Скоро встану», — предупредила я. «Еще чуть-чуть». Веки казались очень тяжелыми. Я прикрыла их на минутку. Спалось очень крепко. Сквозь сон я чувствовала, что снаружи холодно, но со мной было тяжелое и теплое одеяло. Я жалась к нему и согревалась. Открывать глаза совершенно не хотелось. Я свернулась калачиком, прижимаясь к одеялу щекой. Потом подтянула его на бедро. Одеяло в ответ согласно погладило замерзшее бедро и замерло там, мерно согревая кожу. «Стоп, что?» Я приоткрыла глаза и повернула голову, пытаясь понять, что не так. Я действительно лежала, свернувшись калачиком и закутанная в плащ. Только прижималась не к одеялу, а к мужскому плечу. Медленно, но верно возвращалось сознание, я поняла. Меня крепко держал на руках мужчина, а его руки, держа за спину и под бедра, щедро пылали теплом. Пытаясь проморгаться, я уловила розовые от восходящего солнца снежные шапки гор. Очень близко. и, наконец, полностью очнулась. «Доброе утро, Катерина», — произнес низкий голос. «Как себя чувствуешь?» «Не знаю. Наверное, хорошо», — пробормотала я, пытаясь прийти в сознание, но вроде как это оно и было. «Где мы? Ничего не понимаю». Я шевельнулась, подняла голову. Ошибки не было. Надо мной лицо короля. Его волосы цвета червленого золота развивает холодный злой ветер. Синие глаза смотрят сверху на меня. «Мы на вершине горы», — спокойно сообщил дракон. «Мое любимое место. Часто прилетаю сюда постоять и подумать». «Действительно, хорошее место. Не могу отрицать». «А сейчас вы решили, что нам надо подумать вдвоем?» Все еще пыталась разобраться я. «Где волки? Где мы?» Дракон издал сдавленный смешок, а потом искренне расхохотался. Ветер подхватил его смех, разнося по вершинам. «Я скучал по разговорам с тобой», — признался он, приподнимая меня повыше, так что загорелое лицо оказалось совсем близко. «Прости меня, Катерина, я принял неверное решение. Решил, что будет правильно оставить тебя сильному волку, и ошибся». Лицо дракона стало серьезным. «Прощаю, только больше так не делайте». Я слегка растерялась от открытых извинений. «А что теперь?» «Как видишь, думаю. Что посоветуешь, крошка?» Ветер на секунду взметнул в воздух колкую снежную пыль, и дракон резко развернулся. Я понятия не имела, о чем он спрашивает, но предположила, что ему не нравятся все варианты, раз выбор сложен. «Не уверена, о чем вы. Если все решения вам не нравятся, можно выбрать вариант, в котором будет приятнее процесс». Зажмурившись, я сказала первое, что пришло в голову. Король смерил меня несколько удивленным взглядом. «Интересная мысль. А как же результат, любительница процесса?» Он улыбнулся уголком губ. «Вы сейчас о каком решении спрашиваете?» Сощурилась я. Дракон усмехнулся и сощурился. «Направляемся к быкам». Твердо уронил он вместо ответа. «Готово?» «Подождите, а волки?» Удивилась я. «Хочешь еще погостить у них? Я уже все сделал. Прикрой глаза». «А... но он уже прыгнул. И вот я опять полетела в лапах золотого дракона над высокими шапками гор. Ладно, спрошу позже». «Уважаемый пассажир, полет совершает золотой дракон первого класса. Расчетное время полета неизвестно сколько часов. В полете не будут разносить еду и напитки. Ремни пристегивать тоже не нужно. Когти дракона надежно сомкнуты на вашем теле. Чтобы полет прошел комфортно, не дергайтесь. В случае чрезвычайного происшествия кричите».